Благочестие. Благочестие – это истинное богопочитание, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле. Благочестивый – поистине почитающий Бога, богобоязненный и строго соблюдающий заповеди Господни. Словарь Даля. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Притчи 3.33. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Иакова 1.26-27. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 1 Петра 1.3. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. 2 Петра 2.9. Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 Тимофея 4, 7-8. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6-6. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. 1 Тимофея 6.11. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 2 Тимофея 3.12. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Титу 2.11.12. Благочестие без креста – это только воображаемое благочестие. Благое и честное, соединенное воедино, составляют благочестие. На деле же благочестие обнаруживается в благом, истинном, нелицемерном почитании Бога. Ничто так не ослепляет ум, не ожесточает сердце и не усыпляет совесть человека, как пустое благочестие. Благочестие – признак духовно живущего человека. Тихон Задонский. Чем более кто познает Бога и Христа, Сына Божия, тем более преуспеет в благочестии. Если сердце не согрето любовью, то христианину нет никакой пользы от его благочестия. Тихон Задонский. Если в сердце нет смирения, а только гордость, нет в нем и благочестия. Желающему хранить благочестие и преуспевать в нем, нужно удаляться от вредных дружб и бесед. Тихон Задонский. Кто такие, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся? Это те, которые соблюдают все внешние порядки благочестивой жизни, но не имеют достаточно крепкой воли, чтобы и внутренние свои расположения хранить в соответствии с истинным благочестием. Они охотно идут в храм и охотно стоят там, но не прилагают усилий, чтобы и умом неотступно стоять перед Богом. Они благоговейно припадают к Нему, а помолившись немного, отпускают поводья ума, и он парит, обтекая весь мир, и выходит, что по внешнему положению они в храме, по внутреннему состоянию их там нет. Остался один образ благочестия, а силы его нет. Феофан Затворник. Истинное смирение неотлучно от истинного благочестия и всегда с ним сопряжено. Чем благочестивее сердце, тем более оно смиренно. Ибо чем более просвещается человек благодатью Божией, тем более видит свое недостоинство. истинное благочестие есть поклонение Богу в духе и истине. Пусть моя душа тобой омыта.